Глава 23. Передышка. Спала я, как убитая. А под утро меня начало лихорадить. С трудом разлепила веки и увидела, что Уолтер перебазировался и заснул, сидя в неудобной позе прямо в кресле около кровати, склокоченный, вымотанный событиями ночи. Он, однако, тут же встрепенулся, словно бы почувствовав мой взгляд. «Ты как?» «Хм, как же необычно было слышать искренне обеспокоенный голос Уолтера Рида. Кто бы знал?» «Пить!» Только и смогла вымолвить я. Уолтер тут же принес воды. Заодно заставил выпить еще одну порцию восстанавливающего зелья. «Есть хочешь?» Но я только качнула головой. «Какой там есть?» «Мне кусок горла сейчас не полезет. Вялость была жуткая». Так я весь день и провалялась в кровати, то в лихорадке, то содрогаясь от озноба. Только пила зелье по часам и наблюдала за приютившими нас связной и драконом. Они весь день хлопотали по хозяйству, которое у них было довольно внушительное, со своей фермой. По разговорам я поняла, что Каинда с Генри давно уже перебрались в эту немногочисленную деревушку, устав от гнета родных. «Вы из семи Бернсов?» — ахнул Уолтер, узнав, какому роду принадлежит Генри. «Подождите, я, кажется, слышал про вас. Мне дед как раз рассказывал. Вас же активно продвигали в королевской авиации и пророчили судьбу успешного дипломата. Разве нет?» «Было дело», — с улыбкой говорил Генри, быстро шинкую капусту для корма животным на ферме. «Но я отказался». «Как так?» Уолтер так и замер с полными ведрами, в которые только что набирал воды в колодце. «А вот так. Дипломату нельзя жениться на связной. А куда я без Кайнды-то?» Пожал плечами Генри, помахивая разделочным ножом. «Дурацкие законы и еще более дурацкие традиции. Я все взвесил, взял Кайнду в охапку и перебрался с ней сюда, еще пока мои родители тут жили». «И вот так легко отказались от всего?» — недоверчиво спросил Уолтер. «А чего такого всего, а?» «Ну как же? От статуса, от почестей, от денег в конце концов. А ты легко дал себя оседлать своей связной?» Усмехнулся Генри. Его вопрос остался без ответа, а я прикрыла глаза, притворяясь спящей и чувствуя на себе пронзительный взгляд Уолтера. Мой магический резерв восстанавливался, но очень медленно. К вечеру температура спала, но меня начало знобить. «Какие у тебя руки холодные!» — пробормотал Уолтер, усаживаясь рядом на краешек кровати. «Давай попробую согреть». Он взял мои руки в свои ладони, показавшиеся мне ужасно горячими, и какое-то время методично растирал их в попытке согреть. Стало чуточку теплее, и я слабо улыбнулась Риду. «А как твоя рана?» «Ай, ерунда!» — отмахнулся он. «Подлатал себя нормально. Ничего серьезного. Не думай об этом. Сейчас важно, чтобы ты как можно скорее восстановилась. Мой отец? Как он там?» Уолтер развел руками. «Хотел бы я что-нибудь знать. И про ректора, и про своих родных. Но тут такая глухомань. Никакой связи ни с кем нет. Остается только гадать, что сейчас творится в Академии и в городе в целом». «Задница там творится», — тяжело вздохнула я. «Определенно. Валить отсюда надо, раздобыть информацию и вообще». «Надо, конечно. Да куда с такой тобой далеко убежишь? Может, тебе стоит самому отправиться на разведку?» — предложила неуверенно. Не ходи далеко в город. Там может быть опасно для драконов. Но может быть... Не может. Исключено. Жестко оборвал Рид. Я тебя тут одну не брошу. Я закусила губу и потупила взгляд. Мне кажется, я еще не скоро восстановлюсь. Магический резерв почти на нуле. Я так минимум неделю восстанавливаться буду, а то и больше. Лишние недельки напереждать у нас сейчас нет. Вот именно. Уолтер задумчиво потер подбородок, не отрывая от меня пристального взгляда изумрудных глаз. А что, если мне поделиться с тобой энергией? Драконы не могут делиться энергией со своими связными. Невесело усмехнулась я. Вот забирать ее в любом объеме, это да, всегда пожалуйста. Хоть подчистую. Подумала, что это звучит как обвинение, и добавила. Ты не думай, я тебя не обвиняю в своем плачевном состоянии. Я добровольно в тебя силу вливала. Ну а как иначе нам было улететь за пределы города? Просто объясняю, почему ты мне сейчас помочь ничем не можешь. Драконы не делятся своей силой. А еще драконы не танцуют на бале связных. Не обретают человеческий облик благодаря прикосновениям своей связной. И уж тем более не дают им оседлать себя в полете. Весело произнес Рид. Так что сейчас ты перестанешь ворчать. А я попробую в том же духе не поделиться с тобой силой. Без лишних слов он улегся со мной рядом и обнял за талию со спины, придвинувшись вплотную. Я даже пикнуть возмущенно не успела, только напряженно сжалась комок. Расслабься, Одри, дай мне сосредоточиться. Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Сил брыкаться и возмущаться у меня не было, поэтому тихо лежала и старалась не думать о том, что Уолтер горячо дышит мне в затылок, отчего по шее и спине побежали мурашки. Удивительно, но все получилось. Я почти сразу же почувствовала, как в меня тонкой струйкой потекла энергия, теплая, мягкая, согревающая. Она стремительно разливалась по венам, наполняя живительной силой каждую клеточку тела, медленно, со скрипом, но наполняла. Получается, надо же. Кажется, Уолтер сам не до конца верил в успех своей затеи. Не понимаю. «Почему у тебя получается? Это же невозможно!» Уолтер долго молчал. Так долго, что мне казалось, он просто решил уйти от ответа. Но спустя некоторое время он заговорил негромко. «Знаешь, я все наблюдал за этой четой бернсов. У них такой крепкий союз. Не знаю, заметила ли ты?» Но магия в них обоих развита до очень высокого уровня. Они могли бы достичь больших высот в королевской авиации. Подобных им драконов и связных еще поискать надо. Весь день думаю об этом. И знаешь, мне кажется, мы с тобой, сами того не заметив, создали очень прочную связку. Кайда мне тут рассказала, что большую роль между драконом и его связным играет не только магическая, но в первую очередь эмоциональная составляющая. Нам об этом на занятиях как-то не рассказывают. И вообще над эмоциями никак не работают. Гнев, ненависть – это ведь тоже очень сильные эмоции, правда? А у нас их с тобой было в избытке. Рид невесело усмехнулся. Ты ведь готова была с меня всю чешую ободрать после обряда посвящения. Это мягко так говоря. Ну вот, еще один невеселый смешок. Я тоже был порядком ошарашен таким положением дел. Нет, я, конечно, тогда от души поглумился над тем, что ты стала связной, если уж быть честным. Но даже в голову не приходило, что такой колючий подарочек достанется не кому-нибудь в пару, а именно мне. Я улыбнулась, чувствуя, что Рид тоже расплывается в улыбке. Но на одном негативе хорошую связку не построить, продолжал он. Ну, ты сама помнишь, как бестолково мы пытались создать парный защитный купол, проваливаясь из раза в раз. И все остальное. Но потом Рид снова надолго замолчал, но я и сама прекрасно понимала, что потом. Потом было крушение Уолтера в болотах, одна тайна на двоих и шатание по изоляторам и балам. Подслушанные разговоры, полученная метка и попытка распутать этот клубок, ниточка которой завела нас куда-то совсем не туда. Всеобщее безумие в Академии, побег верхом на драконе, поцелуй еще этот случайный или не случайный. Ай, демон его разберет! Все окончательно запуталось и перевернулось с ног на голову. И у меня пока не было ответа. Что нам со всем этим делать? Спи, наконец произнес Уолтер. Утром тебе должно стать значительно легче.